Глава 9. Первые успехи. Натаниэль. «Что значит, девушка пропала?» — заорал я, услышав новость. «Как она могла пропасть?» «Повелитель, на сопровождающих напали», — попытался объяснить начальник охраны. «Мы ждали их в условленном месте, но они до него так и не добрались». Служанка погибла, охрана тоже практически вся перебита, а сама девушка, судя по всему, сбежала куда-то в лес. Мы не нашли ее тело, хотя обыскали все в округе. «Так обыщите еще раз!» — приказал я, чувствуя, что девушка жива. В противном случае мое состояние ухудшилось бы. Нет, я просто не понимал, что происходит, и как вообще кому-то удалось напасть на мою истинную. Мы ведь несколько раз обсудили с магистром, как именно нужно охранять мою собственность. И даже тут храмовники не справились. От злости я едва не обернулся. Впрочем, отложив дела, принял облик дракона и решил полетать над тем же местом, где предположительно пропала Марина. Все же мы были с ней связаны, и, возможно, так мне удастся почувствовать, где именно она находится. Вот только ничего стоящего я так и не обнаружил. Лишь в одном месте на секунду показалось, что магический фон изменен, но, пролетев над ним еще раз, ничего не ощутил. Крх! Ну как же так? Мало мне проблем с подданными, так еще и с истиной теперь разбираться. Где же носит эту гадкую девицу? Именно из-за нее рушатся все планы. Вернувшись во дворец, дал распоряжение начать поиски. Я точно не оставлю все это просто так. Начальник охраны заверил, что они сейчас же займутся этим делом. Я попросил не распространяться о том, что происходит. Мне не хотелось, чтобы противники знали о происходящем. Ведь без истины мне не получить шанс править драконами и дальше. А ведь кто-то может завладеть ею и лишить меня всего, о чем я мечтаю. Долго рассуждать об истинной у меня просто не было возможности. Дела не ждут, и я надеялся, что эта история скоро закончится. Марина. «Марина, ну о чем ты думаешь?» Тяжело вздохнул Эрвин, взирая на результат моих усилий. «И что это вообще такое?» «Кактус», — произнесла я, глядя на цветок. С момента нашего с Эрвином разговора прошло чуть больше 2 недель. Некромант, как и обещал, вовсю занимался со мной магией. У нас даже был четкий распорядок дня. Сразу после завтрака я садилась за изучение книг, а потом мы разбирали все, что мне было непонятно. А пока я читала, он умудрялся сделать свои дела, поработать в лаборатории и съездить к заказчикам. Вечером, сразу после ужина, мы практиковались в магии, и сегодня я в очередной раз пыталась преобразить пенёк, торчащий недалеко от веранды. Эрвин попросил сделать из него дерево. Ну, у меня почему-то вышел кактус. При всем этом уровень магии постоянно рос. Я и сама чувствовала, что тело словно наливалось магическими потоками, которые накатывали волнами. Некромант успокоил, что все это — естественные процессы. И когда период формирования магического источника закончится, я перестану ощущать такие перепады. «Это что за растение-то?» Эрвин подошел к кактусу и попытался потрогать. «Ай, колючий-то какой!» «Это растение моего мира». Я с улыбкой наблюдала, как он придирчиво изучает новинку. «И как его используют?» «Тут все зависит от вида. Тот, что перед тобой, растет в пустынях. Из него добывают воду, когда своя заканчивается. А у меня дома раньше росли и маленькие в горшках». «И почему вместо дерева у тебя получилось вот это?» — поинтересовался некромант, возвращаясь ко мне и садясь рядом. «Не знаю». Я, как всегда, пожала плечами. К большому сожалению, этот жест вошел у меня в привычку, и я никак не могу от нее избавиться. «Так, давай еще раз», — махнул рукой Эрвин. Вздохнула, закрыла глаза. «С открытыми!» — раздался над ухом голос Эрвина. «Я понимаю, что тебе легче закрыть глаза и представить, но нужно тренироваться делать все с открытыми, иначе в будущем у тебя будут проблемы. К тому же, когда ты атакуешь с помощью магии, соперника нужно видеть». «Хм, я вроде бы ни с кем воевать не собиралась. Да и разве может моя магия причинить вред?» «Вред может причинить любая магия, даже бытовая. А ты, если научишься владеть своей, то сможешь и взаимодействовать и с другими стихиями. Например, с огнем или водой. Тут все дело в концентрации и силе духа. Так что вперед!» «Каюсь. С открытыми глазами мне пока не всегда удавалось нормально колдовать. Именно поэтому вместо дерева возник кактус. Просто когда они закрыты, можно полностью представить образ. А так сложно. Так, хватит ныть». Сосредоточилась и оп! Получилось! На месте старого пня стояло молодое деревце. Правда, через 10 минут все вернулось на свои места. Так уж вышло, что пока магия нестабильна. Я не умею накладывать заклинания на долгий период. Кир не в счет. Там были магические всплески, которые могли существовать долго. В будущем, стабилизировав магию, я смогу делать так, что мое колдовство останется навечно. Хотя Эрвин не только учил меня, но и объяснял, что любая магия влечет за собой ответственность. Сделать небольшую гадость обидевшему тебя — это одно. А вот, например, живое существо в неживое навечно превратить — это уже преступление. Так что прежде чем колдовать, нужно представить себя на месте жертвы. Да, быть всю жизнь кактусом мне не хотелось бы. К тому же я бы все видела, ощущала, но ничего бы сделать не могла. Да и снять заклинания смогут немногие. Магия метаморфоз очень тонкая, но при этом сильная. «Так, на сегодня все», — подытожил некромант. «Еще полчаса медитации и потом отдых». Я невольно скривилась, так как медитацию не особо любила. Но не могу я сидеть полчаса на одном месте с закрытыми глазами и ни о чем не думать. А это нужно для становления магии. Так что иногда мне приходилось сидеть так не полчаса, а чуть ли не час. Но я не жаловалась, прекрасно осознавая, что только от меня зависит, как быстро я смогу стать настоящей магиней. «Слушай, не хочешь отправиться завтра в столицу?» — вдруг предложил Эрвин, когда я входила в дом. «Мне надо пополнить запас некоторых зелий». Предложение, конечно, заманчивое. «Боюсь, это невозможно». Печаль в голосе скрыть не удалось. Мне уже надоело сидеть дома и хотелось увидеть, что происходит в мире. Но вероятность быть опознанной сильно пугала. Я еще не готова встретиться с драконом. «Переживаешь, что кто-то узнает?» Правильно понял мои метания некромант. «Не проблема. Дам тебе амулет, изменяющий ауру и внешность. Его хватит на 5 часов, так что мы все успеем». «Тогда я согласна». Мне даже захотелось захлопать в ладоши от радости, но я сдержалась. Утром, встав пораньше, стала приводить себя в порядок. Все же это мой первый выход в свет после храма. Хотелось выглядеть хорошо. Я выбрала темно-синее приталенное платье с рукавом 3/4, юбкой с солнцем и воротником-стойкой. Волосы собрала в высокий хвост, а вот косметики у меня с собой не было. Так что будем радеть за естественную красоту. Сумку перекинула через плечо. Взгляд невольно обратился к браслету, подарку дракона. Хм, интересно. Я смогу его сдать в ломбард? И вообще, тут такое возможно? К сожалению, денег у меня не было, а купить что-нибудь хотелось. «Доброе утро!» Поздоровалась с некромантом, разливавшим кипяток по чашкам. «Доброе. Так, держи». Мне протянули небольшую брошь в виде цветка лилии. Тебе нужно представить в голове любой женский образ, отличный от твоего. Амулет, как я уже говорил, действует в течение 5 часов. И давай сюда сумку. Я навешу защиту, чтобы никто не смог ничего украсть». Я отдала ему сумку, а сама подошла к зеркалу, пристегнула к платью брошь и представила образ одной из подруг. Отражение стало меняться. У меня появились небольшие щечки, тело стало объемнее, волосы почернели, а глаза сделались изумрудными. Да, теперь меня было довольно сложно узнать. «Отличный образ», — похвалил Эрвин. «Сумку зачаровал, и вот твой аванс». Мне протянули 2 золотых. «Слушай, а у вас есть места, куда можно сдать драгоценности?» Я достала браслет и показала ему. «Мне там подарок перепал, и хотелось бы от него избавиться». «Неплохой подарок», — хмыкнул Эрвин, внимательно разглядывая украшение. «Да, можно продать гномам. Они в этом плане самые надежные. Но пойдем вместе. Эти бородатые мошенники кого угодно обмануть пытаются». «Спасибо». Мы сели завтракать, а потом вышли из дома. «Я открою портал, и мы войдем», — начал рассказывать некромант. «На выходе может немного тошнить и кружится голова. Это нормально. Готова?» Я кивнула, и Эрвин взмахнул рукой. Через секунду перед нами возникла черная воронка. Невольно сделала шаг назад, и моему спутнику пришлось взять меня за руку и потянуть за собой. Не успела моргнуть, как мы уже стояли совершенно в другом месте. Небольшой проулок между кирпичных домов. Стоило нам выйти, как Эрвин тут же оттащил меня в сторону. «Ты как?» «Нормально. Только голова в самом деле немного кружится». «Тогда отдышись. Нам просто нужно было отойти в сторону. Из портала в любой момент может выйти кто-то еще». «Это как?» Как оказалось, порталы в столице были стационарными и находились в строго определенных местах. Таких, где они не будут мешать населению. Вот как в этом проулке. Все-таки открывать портал где угодно в городе очень неудобно. Можно напороться на людей или впечататься в дом. Так что такая система была сделана специально. Но тут главное сразу же отойти в сторону. А вот за пределами крупных городов можно выходить где угодно. Хотя попасть на частную территорию без разрешения тоже не выйдет. «Я готова». Мне понадобилось около 5 минут, чтобы прийти в себя. Меня слегка покачивало, в остальном же самочувствие было хорошим. Эрвин, лишь убедившись в том, что я действительно не вру, подставил локоть, давая возможность опереться, и повел вперед. Стоило нам выйти из проулка, как мир вокруг взорвался яркими красками и громкими звуками. Некромант предупредил, что мы пойдем в торговые ряды, но я не ожидала, что тут будет так шумно. Передо мной раскинулась широкая главная улица, украшенная фонарями, разноцветными флажками и вывесками. Кое-где выставлены прилавки со сладким, поделками и даже оружием. Также я успела заметить несколько кафе с открытыми верандами. «Сначала зайдем в лавку алхимика», — произнес Эрвин и потянул меня куда-то вглубь улицы. Лавка алхимика сильно выделялась на общем фоне, разрисованная разными цветами, а над дверью — вывеска с наполненной колбой, из которой раз в минуту вылетали искры. Стоило зайти внутрь, как над головой раздался перезвон колокольчиков, заставив меня вздрогнуть. Внутри пахло как-то непонятно, вроде приятные запахи, но иногда перебивавшиеся горькими. Внутри помещения царила полутьма. Вдоль стен тянулись стеллажи, на которых стояли банки с разноцветной жидкостью, внутри которых я заметила заспиртованные тушки животных. На одном из прилавков под стеклом лежали чьи-то крылья, ножки и даже несколько глаз. Увидев это, невольно сделала шаг назад. «Эрвин, друг мой!» — послышался хрипловатый мужской голос. «Рад тебя видеть!» обладателем голоса оказался пожилой мужчина. На вид ему было лет 80, сутулый, с морщинистым лицом, но живыми серыми глазами, одетый в белую рубашку и черный жилет. «Людвиг, я тоже рад тебя видеть. Вот принес список необходимых мне ингредиентов». Эрвин протянул ему лист. «Дай минут 20». С этими словами он удалился, оставив нас одних. Эрвин подошел к одному из прилавков и стал что-то разглядывать. Я тоже решила пройтись. Ассортимент лавки богатый и весьма разнообразный. Но я даже половины ингредиентов не знала. А спрашивать у некроманта пока не стала. Он был сильно увлечен изучением какого-то состава. «Прошу». Продавец, вернувшись, отдал Эрвину внушительную сумку. «Через неделю мне обещали достать перья Клациуса. Я отложу тебе парочку. На остальные у меня уже есть покупатель». «Отлично!» Эта новость некроманта обрадовала. У него даже глаза загорелись. «Тогда я обязательно загляну. Мари, идем». Я сначала не поняла, что он обращается ко мне, но потом сообразила, что мое полное имя может навести преследователей. А сократив его, мы уменьшили эту вероятность. «Куда теперь?» — спросила, крутя головой и разглядывая прохожих. «К гномам». Мимо нас прошел здоровенный парень ростом не менее 2,5 метров. Серая кожа, в руках дубина. Лицо разглядеть не смогла, слишком высокий. Подозреваю, что это тролль. Именно так их описывали в книгах. Светловолосые эльфы уже не вызывали у меня такого восторга, как раньше. Зато на темных я смотрела с интересом. Необычное все-таки зрелище, практически черная кожа и платиновые волосы в сочетании с красными глазами. Но в основном в столице встречались люди. Более знатные передвигались в каретах, но большинство предпочитало ходить пешком. Я видела влюбленные парочки, которые держались за руки, родителей с детьми. Последние требовали купить им сладости и едва ли не устраивали истерики. Общая картина была весьма знакомой и, я бы даже сказала, привычной. Лавка гнома выглядела очень консервативно. Никакой лишней рекламы, зазывал, лишь небольшая вывеска с подковой и пересекающим ее мечом. Внутри царила идеальная чистота. Все предметы были разложены так, чтобы их можно было сразу же рассмотреть. Причем тут не только оружие, но и различные украшения и даже какая-то одежда. «Доброго дня! Чем я могу вам помочь?» Перед нами возник гном. Представителя данной расы я встретила впервые, поэтому мне было любопытно. Конечно, я старалась не пялиться на него в открытую, чтобы не привлекать внимания. Думаю, в нем было чуть больше метра роста, довольно плотное телосложение, черная борода заплетена в сложную косу, но при этом абсолютно лысый череп. «Добрый». Я подошла к стойке. «Я бы хотела продать одну вещицу, доставшуюся мне от бабушки». С этими словами протянула браслет. Гном взял украшение и стал разглядывать, доставая какие-то предметы. Эрвин заранее предупредил меня, что не стоит соглашаться меньше, чем на 80 золотых, так как его настоящая цена еще выше. И даже предложил помочь с торгами. Но я хотела попробовать сама. Протянул гном, подняв на меня взгляд. «Думаю, я могу дать за это 50 золотых». «Что?» Я притворно схватилась за сердце. «Да моя любимая бабушка получила это украшение от своей. Это, можно сказать, семейная реликвия». «От которой вы старательно пытаетесь избавиться», — парировал коротышка. «Не люблю столь массивные украшения», — пожала плечами, вздыхая. «Так что я готова отдать его минимум за 90». «Уважаемая, да ему цена не больше 55», — попытался осадить меня гном, но я видела, что браслет ему понравился. «Это же настоящее золото! С правильно обработанными драгоценными камнями! 100! Ни одним золотым меньше!» «Хар...» — начал говорить он и замер. «Как 100? Было же 90!» «Да? Разве я говорила 90?» Я наивно хлопнула глазами. «Наверное, вам послышалось». У гнома даже рот раскрылся от возмущения. Краем глаза я заметила, что некромант с трудом сдерживает улыбку. «Да это того не стоит», — попытался возмутиться покупатель. «Золото не самой лучшей пробы, да и камни не сильно блестят». «Да моя бабушка бы в гробу перевернулась, если б продала семейную реликвию меньше, чем за 130 золотых», — выдала я. «Да, да», — у гнома дернулся глаз. «Так, я готов дать 85 и не золотым больше». «Даже не знаю», — протянула я и сделала вид, что задумалась. «Ну, хорошо, 85». Гном что-то пробурчал, но все же отошел в каморку и через 5 минут вернулся с мешочком, в котором позвякивали монеты. Я их пересчитала, чтобы быть уверенной, что меня не обманули. «С вами было приятно иметь дело», — поблагодарила гнома, и мы вышли из лавки. «Да, похоже, с тобой опасно торговаться», — произнес некромант, когда мы отошли на небольшое расстояние. «Так развести гнома способен не каждый». «Ты у нас на рынках не бывал», — улыбнулась я. «Вот там постоянно приходится торговаться». «Что ж, тогда давай перекусим и возвращаемся», — предложил Эрвин, и я согласилась. «Для первой прогулки, думаю, достаточно». Минут через 5 мы дошли до небольшой таверны с открытой верандой. Народу было не так много, так что место нашлось быстро. Я уже не раз замечала, что некромант старается сесть в углу, чтобы видеть, что происходит вокруг. Мы сделали заказ, который принесли достаточно быстро. Я выбрала себе суп, салат и жареный картофель, а также чай. Эрвин же остановился на стейке с овощным гарниром и травяном настое. Мимо нас проходили люди, проезжали повозки, но только небольшая группа в белых балахонах привлекла мое внимание. «Это служители Пресветлой». Эрвин проследил за моим взглядом. «Тут недалеко ее храм, и они часто ходят на рынок». «Они покупают продукты?» «Скорее собирают дань». В словах некроманта сквозила ирония. «Они подходят к прилавку и показывают, что именно им нужно». «Неужели никто не отказывает?» «Те, кто пытается это сделать, надолго здесь не задерживаются». «Похоже, ты не очень любишь светлых». «Не совсем так». Эрвин оторвался от еды и посмотрел на меня. «Боги должны помогать людям. А Пресветлая в последний раз появлялась в этом мире очень давно. Ее последователи только и делают, что собирают подаяние, практически не оказывая никакой помощи. Или же их милость сводится к чтению молитв». «А остальные боги не такие?» «Ну, их не так много в пантеоне, и главное место занимает Пресветлая», — вздохнул мой спутник. «Знаешь, у темнейшей есть всего один храм, и расположен он в такой глуши, что не каждый рискнет туда пойти. Но если все же дойдет, то получит всю необходимую помощь. Еду, одежду, даже проживание на первое время. Последователи темнейшие никому не отказывают. Они не смотрят на социальный статус или магию». «Хочешь сказать, что Пресветлая отказывает бедным?» «Нет, но их просьбу могут не услышать». «Ты так говоришь, будто сам бывал в такой ситуации». «Немного не так. Я рожден некромантом, так что мне путь в Светлый храм закрыт. Но у меня есть друг, которому понадобилась помощь. Он обратился к богине, а в ответ тишина. Да и сами служители ничем не помогли, сказали лишь молиться. А что с ним случилось? Его прокляли, и он начал терять магию и жизнь. Было видно, что Эрвину не очень нравится вспоминать случившееся. И только темнейшая смогла сделать так, чтобы он жил и продолжал колдовать. Пусть не в такой мере, как раньше, но все же она спасла его. С тех пор он поклоняется ей одной. И знаешь, многие наши знакомые отвернулись от него, посчитав недостойным. Да. Ситуация оказалась крайне неприятной. И в какой-то мере я даже могла понять Эрвина. К тому же мне самой больше нравилась темнейшая. Хотя к другим богам я ведь и не пыталась обратиться. Меня почему-то сразу потянуло именно к ней. Закончив трапезу, мы расплатились и вернулись домой. В этот раз я ничего покупать не стала, поняв, что самое необходимое у меня и так имелось. Лучше не тратить средства попусту.